После неудачного случая со слепым я сказал тебе: «Довольно, Эрла. Никогда в жизни ты больше не отважишься на такое. Не будь впредь таким глупым ослом. Наблюдай за собой. И когда проповедуешь, будь осторожным и предусмотрительным. Не забывай о том, что всегда должна быть оставлена возможность для отступления. Чтобы не случилось с тобой ничего подобного тому, что было раньше». В результате проповеди мои стали обдуманными и рассудительными. Так прошли еще 6 последующих лет моего евангельского служения. Миссионирование проходили в большой палатке, где я проводил евангельские собрания 2 раза в день, утром и вечером. Приезжая в какое-то место, я оставался там обычно 8-12 или даже 14 месяцев, в течение которых проповедовал Слово Божие. И всякий раз при этом мог наблюдать одну и ту же повторяющуюся картину. Сначала на собрание приходило приблизительно 100 человек, потом 200, 400, 600. Позднее число приходящих вновь начинало уменьшаться в обратном порядке, и к концу года продолжало приходить опять не более 100 человек. При евангелизациях сотни людей обращались к Господу. При этом было вполне обычным явлением, если после собрания 200 человек выходили вперед, заявляя тем самым о своем желании обратиться и принять Иисуса. Случалось даже, что вся многосотенная масса народа, все собрание обращалось к Господу. Однако проходило несколько месяцев, и от этого ничего не оставалось. Ничего. Все возвращалось к старому. В течение одной евангелизации мы продавали сотни Библий, но от этого жизнь людей нисколько не менялась или изменялась очень мало. В это время ко мне приходили другие проповедники и спрашивали о том, каким образом мне удается постоянно собирать на свои богослужения сотни людей. К сожалению, они видели только это и не понимали, что при всем том я чувствовал себя самым несчастным человеком на земле. Ведь я-то мог видеть, что происходит на самом деле, с чего я начинаю и чем кончаю. Что получалось? Мы стремимся к тому, чтобы евангелизировать весь мир. А на самом деле выходит наоборот. Все больше и больше распространяется безбожие. Я не способен был понять это и объяснить. Кроме того, меня постоянно преследовала одна мысль, которая шла из глубины сердца и очень меня удручала. Обычно, проводя евангелизации, я старался ставить свою палатку в самом многолюдном месте, чтобы легче было собирать людей. При этом я всегда думал: «Эрла, в этом ты не похож на Иоанна Крестителя. Он проводил свои служения в пустыне, вдали от населенных пунктов, где вообще не было людей. Но, несмотря на это, почти весь Иерусалим приходил к нему». Причем не только Иерусалим, но и Иудея, Самария и даже близлежащее государство. Ты же, Эрла, сам идешь к людям и при этом все еще испытываешь трудности, чтобы привлекать их к себе. Иоанн, мысленно обращаясь к нему, спрашивал я: «Как это тебе удавалось? Что было твоим секретом?» Однако этого, к сожалению, я не знал. «Может быть, — рассуждал я, — все заключалось в том, что Иоанн был сильной личностью, способной привлекать к себе людей, или, может быть, он умел употреблять какие-то особенно сильные выражения в своей речи?» Я снова и снова перечитывал его проповеди и только удивлялся. Сомневаюсь, что когда-либо был еще такой проповедник, который бы решился проповедовать так, как это делал Иоанн. «Иоанн! — изумленно говорила про себя. — Если бы ты стал проповедовать так в наши дни, то твоя голова была бы отсечена еще быстрее, чем в твои времена. Мне самому никогда не приходилось встречать, и никто другой мне не рассказывал о проповеднике, который бы осмеливался говорить так, как это делал Иоанн. — Порождение ехиднины! — Обращался он к народу, приходившему креститься от него, к тем, кто желал обратиться к Богу. «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева Божьего? Сотворите же достойный плод покаяния!» Евангелие от Матфея 3:7-8. Сегодня же люди приходят на богослужение, с улыбочкой принимают Иисуса как своего личного Спасителя, уходят назад и продолжают жить дальше. С очень немногими из своей прежней жизни они порывают, и часто, спустя уже несколько месяцев, повторяется старая история. Так что же все-таки могло быть Иоанновым секретом? Ведь не акриды же и не дикий мед, которые служили ему пищей, были причиной действующей в нем силы. Он носил кожаный пояс и одежду из верблюжьего волоса, однако это также не могло играть решающей роли. Может, он творил чудеса? Но что же тогда было чудом у него? Мы не читаем ни о каких чудесах и телесных исцелениях, совершенных им. Слепые не прозревали, хромые не ходили. Так что же это было? Что? Этот человек проповедовал о грехах. Да, но ведь это не очень-то популярно, и особенно в наши дни. Однажды один проповедник спросил меня: «Скажи, Элла, о чем проповедуешь ты? Если я, например, во время богослужения заговорю о грехах, называя их своими именами, то мои слушатели сразу же чувствуют себя неуютно и начинают ерзать на своих стульях. Может, я уже совсем глупец, что пытаюсь говорить о грехах? Но, дорогие друзья, разве не для того и пришел Иисус, чтобы обличить нас в наших грехах? Ведь потому Он и назван был Иисусом, то есть Спасителем, что должен был указать своему народу на его грехи и на его беззаконие. И именно это-то и делал Иоанн Креститель, который был послан для того, чтобы приготовить путь Господу. Он прямо и бескомпромиссно говорил о грехах, призывая к покаянию и очищению. Только почему же в те времена люди тянулись к такой проповеди, а теперь избегают? Это было для меня загадкой, которую я не мог решить. «Господи», — просил я, — «даруй и мне эту способность, которую имел Иоанн». Однако, несмотря на мои молитвы, в следующую евангелизацию повторялось то же самое. Приходили сотни, продавалось множество Библий, но к концу оставалось незначительное число тех, кто хотел следовать за Господом. И вот однажды, когда я был занят этими мыслями, мне вспомнилась вдруг одна история из пережитого когда-то мною. В 1956 году я находился на юго-западе Африки, в Намибии. Это очень засушливая страна. В ней нет золота. Но жители Намибии говорят, что это для них не столь важно, потому что если бы у них была вода, то она была для них ценнее золота. Однажды мы посетили там одного фермера, который хотел нам что-то показать. На расстоянии нескольких метров от его дома находилась буровая скважина и насос для взятия воды. Взяв чашку, фермер накачал в нее немного воды и, протянув мне, предложил попробовать. Я взял в рот один глоток, но не смог проглотить и тут же выплюнул. После этого фермер рассказал нам свою историю. Для получения этой воды им вовсе не понадобилось глубоко бурить, причем воды было очень много, но их радость была преждевременной. Оказалось, что эта вода содержала в себе так много различных солей и других химических веществ, сильно портящих ее вкус, что она была совершенно непригодна для питья. Тогда они решили употреблять ее для стирки белья. Каково же было их разочарование, когда уже после первой стирки все вещи стали портиться и расползаться. Стараясь хоть как-то утешить свою жену, фермер предложил ей поливать этой водой цветы и овощи на огороде. Спустя 2 недели после этого все цветы и овощи начали вянуть и погибать. Только тогда они поняли, что эта вода вообще ни на что не годится, потому что там, куда она попадает, все уничтожается. Как только этот фермер закончил свой рассказ, в моем сознании как молния сверкнула мысль. «Слышишь, Эрла, это то же самое, что и твоя проповедь Слова Божия. Чем больше ты проповедуешь, тем больше душ ты умерщвляешь, потому что все меньше и меньше людей приходят на собрание. Ты проповедуешь людям смерть». Дорогие друзья, сознание этого не давало мне покоя, пожирая мою душу как рак. Я не мог этого забыть. «О, Господи!» — снова и снова повторял я. «Значит, чем больше я говорю, тем больше вред я тебе приношу?» Вот так и бывает у некоторых христиан. О, если бы они только молчали! Это было бы лучше для Царствия Божия. Сегодня Царствие Божие страдает не от недостатка проповеди Слова Божьего, а наоборот, от его избытка. К сожалению, христиане говорят теперь слишком много, и через это имя Божие в поругании. Было бы лучше, если бы они не говорили о Слове Божьем, а лучше жили по Слову Божьему. Итак, после 12 лет своего миссионерского и евангельского служения, я почувствовал, что не могу больше продолжать так жить и так проповедовать. Я сознавал, что все эти годы были для меня ничем иным, как только хождением по духовно бесплодной пустыне. «Эрла», — мысленно спрашивал я себя, — «каковы плоды твоего труда на протяжении этих 12 лет? Знаешь ли ты хотя бы 12 человек, которые, покаявшись через тебя, имели бы сердце, горящее для Господа? Хотя бы одна душа за целый год?» «Нет», — признавался я себе, — «я не могу показать их. Так неужели мне продолжать и дальше такое бессмысленное служение?» «Нет, ни в коем случае. Так растранжиривать свою жизнь? Ради чего? Другие люди зарабатывают свои деньги, наслаждаются жизнью. Так почему мне этого нельзя? Почему я должен, как бедный проповедник и разочарованный миссионер, идти через эту жизнь, проповедуя что-то и убеждая других в том, что теоретически является истиной, но на практике не подтверждается? Если Бог и сегодня тот же, что и прежде, если Слово Его не изменилось, тогда почему у нас в христианской жизни все выглядит так, как оно есть? Я просил, но не получал на это ответа. Искал, но не находил выхода. Я был близок к отчаянию.